верный раб Христов, скрывай подвиги Твои и добродетели, удерживай с болезнью сердца и язык, порывающийся к тщеславию, чтобы язык не отнимал у Тебя приобретенного Тобою и не предавал его врагам Твоим. Любящему человеческую славу невозможно достичь бесстрастия, зависть и рвение живут в нем. Блаженны те, которых подвиг совершен в духовном разуме, они уже не ощущают никакого отягощения в жительстве своем, достигши священного покоя. Они возвысились превыше всех козней, устраиваемых пронырливыми бесами, в особенности теми, которые внушают боязнь, сомнение и двоедушие, этим отклоняют человека от всякого предпринимаемого им благого дела ради Бога. Бесы наводят уныние на душу в предположении, не истощится ли ее терпение в продолжительном ожидании милости Божией, не покинет ли она самого жительства по Богу, признав его невыносимо трудным. Но, полагаю, если будут в вас любовь, терпение и воздержание, то демоны не успеют ни в каком намерении своем, в особенности же, когда ум стяжет познание, что леностью и унынием низвращаются все добродетели, когда ум победит страсть лености и уныния. Если ты оставил все, принадлежащее суетному миру, то блюдись от беса, наводящего печаль на основании избранной тобою великой нищеты и соединенного с нею скорбного положения, исполненного лишений. Если победишься печалью, то не возможешь достичь великих добродетелей. Эти великие добродетели заключаются в том, чтобы не вменять себя, чтобы переносить благодушную укоризну и радоваться тому, что считают тебя неспособным ни к какому делу и занятию суетного мира. Если потрудишься стяжать эти добродетели, то они уготовят душе твоей нетленный венец. Признаются нищими не только те, которые оставили видимое вещество, но наиболее те, которые обнищали в отношении ко злу, которые непрестанно алчут упражняться в памяти Божией. Стяжевают бесстрастие не те, которые прилежат исключительно телесным подвигам, но по преимуществу те, которые заботятся о устроении внутреннего человека и отсекают пожелания падшего естества. Эти именно и получают венец добродетелей. Встань на страже сердца твоего, внимая чувствам твоим, и если будет в мирном настроении твоем действовать память Божия, то усмотришь разбойников, окрадывающих тебя. Только тот, кто наблюдает за своими помыслами, может познать покушающихся войти в него и осквернить его. Заботясь с пламенной ревностью о исполнении заповедей Божьих, приметишь и смущающих тебя, и те начала, на основании которых они смущают. Они смущают ум, чтобы привести его в рассеянность и праздность. Познавшие коварство демонов несмущенно пребывают в том месте, которое даровано им Богом для совершения иноческого подвига благодаря Бога за дар его. Терпение, долготерпение и любовь высылают благодарение Богу за трудности и лишения, а уныние, малодушие и расположение к избыткам в жизни ищут такого места, в котором можно было бы получить известность. Когда подвижник достигнет этого, тогда чувства его расслабевают, страсти по необходимости насилуют и пленяют его, он утрачивает воздержание, таинственно скреплявшие его. Благотворное действие воздержания уничтожается гордостью и насыщением, этим неминуемым следствием избытка в жизненных потребностях. Если сердце твое увлекается от молитвы и поучения в разные помыслы, и подвергается против воли твоей рассеянности, так что ты не можешь остановить этого увлечения, то делание твое еще находится в естестве Адама. Напротив того, оно в естестве Иисуса, если сердце искренно возненавидело грех и с решительностью устранило себя от начал, рождающих его. Если вечная мука предстоит непрестанно пред душевными очами твоими, и ты соделался чуждым всего, что влечет в нее, если ты молишь Творца твоего сосредоточенную молитвою, чтобы он пребывал с тобою, и никаким прислушанием не прогневляешь его, если ты плачешь пред ним, говоря: «Господи, спасение мое от врагов моих принадлежит тебе, самому мне без помощи твоей невозможно избежать рук их», при этом наблюдай за сердцем твоим, чтобы не огорчать ни в чем наставляющих тебя о Господе. Если человек не стяжет послушание, смирение и терпение, то он не может выйти из противоестественного состояния, хотя бы и сохранил все прочие заповеди. Обратись всем сердцем в повиновение Богу, искренне умоляя Его и говоря: «Господи, весь я пред Тобою, удостой меня быть в воле Твоей, потому что я не знаю, что полезно мне. Ты сотвори брань с врагами моими, потому что я не способен ведать всей злобы их и всех ухищрений». Если будешь молиться таким образом от всей души и направишь деятельность твою соответственно естеству Иисуса, то Он не попустит тебе подвергнуться обольщению и обману в чем-либо. Если не предашь себя в полное повиновение Господу, а будешь последовать только одной или немногим заповедям Его, то Он не будет помогать тебе. Поле не может само собой очиститься от плевелов, не может оно само собой засеяться семенами соответственно почве своей, не могут произрастать на нем растения, приносящие плод вместе с злокачественными плевелами, потому что нежные плодовитые растения заглушатся и подавятся дебелыми плевелами. Так и человек, если не получит божественной помощи, то невозможно очиститься от плотских похотений и соблюстись от греха. Преуспевший или желающий преуспеть, да хранит себя благоразумно от начал рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою. Подвязающийся познает значение греха и всю горечь его, не брегущее подвижничестве, приуготовляет себе муку. Боящийся немощи тела не достигнет состояния, свойственного непорочному естеству, но Бог силен доставить ему это состояние, если он при всякой встречающейся трудности припадает к нему и просит у него помощи. Если бы Гедеон не сокрушил глиняных сосудов, то не увидел бы света светильников, которые были скрыты в этих сосудах. Так и человек, если не презрит тело своего, то не увидит света божества. Если ум укрепится и решится последовать любви, то поглощаются все страсти плоти и духа. Любы долготерпит, милосердствует. Ненавидит рвение и гордыни, соделывает естественную для сердца невменяемость и не попускает ничему противоестественному насильственно порабощать себе ум. Силой любви ум противостоит порочным влечениям, враждебным непорочному естеству и, наконец, совершенно уничтожает их. Если ум, руководимый истинною, возобладает сердечными движениями, то он соделывается главою души и не допускает ей принять что-либо противоестественное, то есть греховное. Он поведает ей все бедствия, которыми подвергали ее противоестественные влечения в течение всего того времени, в которое они были перемешаны с влечениями естественными. Когда человек отлучит себя от находящегося на левой стороне, то есть от общения с демонами и от последования внушениям их, Тогда он увидит согрешения свои пред Богом во всей подробности их, тогда он познает Иисуса. Но человек не может увидеть грехов своих, доколе не разлучится с ними разлукою, исполненную труда и горести. Достигшие этого состояния обрели плач и молитву. Вспоминая лукавую дружбу свою со страстями, они не смеют воззреть к Богу и пребывают в постоянном сокрушении духа. Будем подвязаться тщательно на кратком поприще земной жизни, сохраняя труд наш в целости, непричастным злу. Только при этом условии возможен после смерти избежать из рук врагов наших демонов, безмерно лукавых и немилостивых. Блажен тот, в ком эти противные силы не найдут ничего принадлежащего им. Возлюблены, будем плакать пред Господом по силам нашим, чтобы Он по благости Своей умилосердился над нами и ниспослал нам силу, которую возмогли бы мы благовременно земною деятельностью нашей преодолеть князей тартарских, которые выйдут навстречу нам по исшествии нашим из тела. Будем подвязаться в сетовании духа и стяжем в себе стремление к Богу, и Он исхитит нас из рук демонских, когда демоны, долженствующие встретить нас, вознамерятся похитить нас. Когда душа выйдет из тела, страсти, которые она усвоила себе во время земной жизни, служат причиной порабощения ее демонам. Добродетели, если она приобрела их, служат защитой от устремления демонов. Будем исполнять должное по силам нашим, и великая сила Господа нашего Иисуса Христа поможет смирению нашему. Он ведает, что человек окаянен, и потому даровал ему покаяние на все время земной жизни его, и действует на нас могущественное и спасительное покаяние до последнего издыхания нашего. Устремляй непрестанно помышления твои к Богу, и Он сохранит тебя. Не возлагай никакой надежды на приходящий мир, чтобы она не погубила тебя. Уходя с земли, оставишь все принадлежащее миру, сделанное же ради Бога, будет сопутствовать тебе и помогать во время нужды. Возненавидь мирские беседы, чтоб сердце твое соделалось способным узреть Бога. Люби молиться часто, чтобы просветилось сердце твое. Не люби ленности, и страх Божий вселится в тебя. Будь благосклонен и милостив к неимущим, чтобы не постыдиться пред святыми, когда они за милость будут вступать в вечное блаженство. Возненавидь вожделение яств, чтобы Амалик, то есть блудная страсть, не возбранил тебе входа в землю обетованную. Не люби употреблять вино до опьянения, чтобы не лишиться веселья божественного. Памятуй о Царстве Небесном, и будет мало-помалу привлекать тебя к нему это памятование. Вспоминай о гиене и возненавидь дела, влекущие в нее. Восстав от сна, приведи себе на память, что ты должен дать отчет Богу во всяком деле твоем, и не согрешишь пред Ним, страх Его вселится в тебя. Приготовляйся предстать Ему, и будешь творить волю Его. Во всякой погрешности твоей приноси покаяние, и не подвергнешься недоумению в час смерти. Не надейся на себя, все благое совершающееся в тебе есть следствие милости и силы Божьей. Не превозносись верою твоею, но пребывай в страхе до последнего издыхания. Не высокомудрствуй о жительстве твоем, признавая его достойным одобрения, потому что враги твои стоят еще пред лицом твоим. Не возуповай на себя, доколе странствуешь в земной жизни, доколе ты не миновал темных властей воздушных. Трезвись против духа, наводящего печаль на человека. Он распростирает многие сети, чтобы ловить тебя и ввергнуть в расслабление. Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека в воле Божьей. Напротив того, враг ищет, чтоб ты оставил подвиг воздержания и предался отчаянию. Знай, что демонский помысл тот, который скажет, куда убежишь, покаяния не имеешь, прощения не получишь. Печаль по Богу не ввергает человека в отчаяние, напротив того, утешает его, внушая ему, не бойся, снова прибегай к Богу, он благ и милосерд, он знает, что человек немощен и помогает ему. Хульные помыслы отвергай, не обращая на них внимания, и они убежат от тебя. Они расстраивают только того, кто убоится их. Боящийся приступить к совершению добродетелей обнаруживает этим, что он не верует Богу. Кто считает себя за ничто, признает свое невежество, тот являет этим, что он ищет исполнять волю Божию, а не свои страстные пожелания. Страх Божий есть хранитель и защитник души. Он страж ума, этого царя, владычествующего над внутренним человеком. Он поражает всех врагов царя. Кто ищет славы Божией, тот старается уничтожить в себе всякую нечистоту. Истыншивающий себя воздержанием приближается к здравию. Предаваясь унынию, мы непременно делаемся предателями самих себя. Мужественное сердце вспомоществует душе по Богу. В противоположность этому уныние вспомоществует злобе. Крепость желающих стяжать добродетели заключается в следующем. Если они падут, то не должны предаваться малодушию, они должны восставать и снова подвязаться. Телесные подвиги, проходимые в духовном разуме, суть орудия, которыми возделываются добродетели. Страсти рождаются от нерадения. Неосуждение ближнего служит ограждением для борющихся со страстями под руководством духовного разума. Безумно разрушает эту ограду порицающий ближнего. Воздержание языка доказывает о человеке, что он истинный подвижник. Необузданный язык служит признаком человека чуждого добродетели. Милостыня руководствует к любви. Благость к ближнему — матерь чистоты. От многих попечений и рассеянностей зарождаются страсти. Жестокосердие — отец гнева. Душевный пост состоит в отвержении попечений. Увлечение попечениями — падение души. Исправляется она безмолвием в разуме. Насыщение сном возбуждает страсти в теле, умеренным бдением охраняется сердце от страстей. Излишний сон сообщает сердцу дебелость, умеренное бдение изощряет его. Плачем изгоняются из души все страсти. Не уязвляй совести ближнего, и стяжешь смиренномудрие. От славы человеческой мало-помалу рождается гордость. Любящий полное довольство во всем утрачивает духовный разум. Воздержание чрева укрощает страсти, удобно возжигает их прихотливое употребление пищи. От постоянного помышления о суде Божьем рождается страх Божий, попирающий же совесть утрачивает из сердца добродетели. Любовью к Богу изгоняется ленность, рождается она там, где отсутствует страх Божий.